«У него есть имя», — уточнил я, «потому как, именно все за одного я собираюсь грохнуть. Нет, я не знаю, и по всей видимости никто не знает. Все за одного не глуп, и одной из первых украденных причуд было устранение главной человеческой слабости – старение. Но вернемся к один за всех». Быстро вернулся Ташинари к изначальной теме. У все за одного был младший брат. Его младший брат был слаб телом и не обладал причудой. Тем не менее у него был несгибаемый дух и высокое чувство справедливости. Все за одного насильно передал ему причуду накопления. Было это из заботы или из желания подчинить своей воле. Как оказалось, у младшего брата была причуда, правда крайне слабая, и все, что она могла делать, это передавать саму себя другому человеку. И тогда причуда накопления силы и причуда передачи сплелись вместе, образовав один за всех, торжественно сказал всемогущий. Младший брат не мог победить старшего, и тогда решил передать силу другому человеку, а тот другому, и так продолжалось бы до тех пор, пока один за всех не одолеет все за одного. Забавно, появление один за всех – это одна сплошная ирония. Из одной ужасной причуды появилась другая, чтобы уничтожить изначальную. Выдавил я смешок. Вы знаете, где сейчас все за одного? Не знаю, честно говоря. Я думал, что покончил с ним раз и навсегда, но он жив, и более того, все за одного руководит Лигой Злодеев. Отлично, значит, на Юэй напали не просто так, на школу напали, потому что в Юэй появились вы, всемогущий. Проговорил я, и Ташинари кашлянул в кулак, отвернувшись. Но это не объясняет, зачем вам моя помощь на Исланд. На ИЭкспо меня пригласил близкий мне человек, и это человек беспричудный. Теперь мне все понятно. Вы нашли потенциально нового носителя один за всех, и более того, вы лично с ним знакомы. Только я вам зачем, юный Мизуира, буду честен, я не самый лучший учитель и сомневаюсь, что смогу нормально тренировать нового носителя причуды. Я подумал, будет лучше, если носителя будет тренировать кто-нибудь примерно такого же возраста, объяснил он. К тому же, там есть и мой друг ученый, вы с ним точно найдете тему для разговора. Ну хорошо, надеюсь, ваш потенциальный наследник и друг будут адекватными людьми, за это можешь не переживать, махнул он рукой. Кстати, мы почти на месте, посмотри в окно, проговорил он, и я сделал, что он попросил. Остров полностью искусственный и в основном построен из железа. Тем не менее, на острове есть 4 разных города, разделенных большими водоемами и естественной растительностью. Здесь есть прекрасные пляжи, великие озера и невероятные города, где живут ученые. На острове есть жилой район, деловой район и школы. Весь остров огражден огромной стеной, из того же материала, из которого сделаны стены Тартара, самой известной и охраняемой тюрьмы в Японии. Красиво, только и смог сказать я, будучи под впечатлением. На остров можно попасть только на самолете, въехав через аэропорт, и перед выходом всемогущий на скорую руку переоделся в костюм, а я уже и так был в нем. Дальше нам пришлось пройти таможенную проверку, проверили наш багаж, и нас наконец отпустили с чистой совестью. «Вот он и Исланд», — величественно произнес он в своем накачанном облике, пока мы прогуливались. «Мне нравится, все такое футуристичное и необычное. Будет интересно посмотреть на новейшие технологические разработки этого года». Оглядываясь здания будущего, разного вида аттракционы, работающие на причудах, и немереное количество героев со всего света, а с ними и журналисты. «Блин, Ташинари-сан, давайте валить отсюда», — тихо говорил я, постепенно отступая в сторону, но было поздно. СМИ заметили перекачанного супергероя со смешной прической. «Это же всемогущий!» — воскликнула какая-то женщина с микрофоном. «Вау, а в реальности он такой здоровый!» — воскликнул мелкий школьник, проходивший мимо. И буквально за несколько секунд всемогущего облюбовали со всех сторон фанаты. «Ахахаха, я тоже вас люблю, ребята! Кто хочет автограф?» — громко рассмеялся всемогущий, приступив к раздаче автографов. И раздавал он их почти полчаса. «Всемогущий, я же говорил нам валить. Мне из-за вас пришлось стоять и ждать почти час», — обвинительно проговорил я, все это время стоя в стороне у фонтана, наблюдая за этой катавасией. «Я не думал, что мне будут так сильно рады», — ответил он несколько сконфуженно, вытирая следы от губной помады. «А знали бы, как он на самом деле выглядит, наверняка не кидались бы с поцелуями». Наш диалог прервала девушка, буквально подпрыгивающая к нам на футуристичной палке-скакалке. «Дядя всемогущий!» На большом прыжке влетела в Ташинари симпатичная, длинноволосая блондинка, с синими глазами и очках. «Ха-ха-ха, Мелисса!» Ловко поймал он ее обеими руками и рассмеялся. «Рада, что вы пришли в гости. Давно не виделись», — улыбнулась ему в ответ блондинка. «Ты так выросла. Прошло столько времени, когда я видел тебя в последний раз, ты была совсем крохой», — говорил он. «Кстати, спасибо, что пригласила. Мне недавно исполнилось 17, и я уже не такая легкая», — произнесла она. «А по-моему, ты ничуть не изменилась». Легко поднял он ее над собой, под их общий смех. «А где Дейв?» Опустил он Мелиссу на ноги и спросил. «Мой папа сейчас занят очень важным проектом, поэтому очень много работает. Вот я и пригласила вас, чтобы порадовать его». Хитро прикрыла она один глаз, приложив палец к губам. «КХМ, привлек я к себе внимание, стоя за спиной Ташинари. Ой, а это?» Наклонилась она в бок, чтобы разглядеть меня. «А юный Мизуира, позволь вас представить. Это Мелисса, дочь моего хорошего друга, профессора Дэвида Шилда». Представил он ее и подмигнул, как бы намекая, кто передо мной. «Так это она вас пригласила, что ж приятно познакомиться, Мелисса. Я студент Академии UA, мое имя Акира Мизуира». Взял я протянутую изящную ручку и поцеловал, чем немного обескуражил ее. «Недавно я прочитал статью профессора Шилда в области усиления кверков, и нахожу ее крайне занимательной. Ты интересуешься работой моего отца?» — заинтригованно проговорила она. «Конкретно статья профессора меня мало интересует, а вот сама идея возможного усиления кверка путем внешнего воздействия на неактивные участки мозга меня заинтриговала. Немного приоткрыл я свои научные познания, чтобы впечатлить возможную будущую обладательницу силы всемогущего. Мелисса, недавно я устроился работать учителем в UA и взял с собой юного Мизуира, лучшего ученика во всем UA, в качестве своего компаньона. Как бы прорекламировал он меня. О, так ты будущий герой!» Засветились у нее глазки от восторга. «Пока еще нет, я лишь учусь на героя. ХМ!» Приложила она палец к подбородку, обойдя меня по кругу. «А какая у тебя причуда?» «Мой кверк называется поток света. Я могу свободно управлять энергией, как внутри своего тела, усиливая свою скорость, силу и прочность, так и снаружи, создавая разные конструкции и стреляя лазером из глаз, пуза и любой части тела», — легко и непринужденно ответил я. «Врешь», — с сомнением посмотрела она меня. «Эх», — вытянул я указательный палец в небо, выстрелил фотонным лучом, площадью, покрывающей треть всего острова, а затем вытянул всю ладонь с растопыренными пальцами, вокруг которых собрались затворы пушек из псевдоматерии, и пустил лучи со всех пальцев. Только теперь луч покрывал почти половину острова, и на эту свистопляску я потратил 10 тысяч единиц света, бедный мой энергокошелек. «А теперь веришь?» «Верю», — заторможенно ответила она и перевела взгляд на своего доброго дядьку. «Посмотрите, сколько времени, нам уже пора навестить Дэйва». Проигнорировал он вопросительный взгляд Мелиссы и зашагал, черт знает куда, и я с ним. «Ой, да», — быстро среагировала она и, подобрав скакалку, которая засияла и собралась в маленькое компактное устройство, отправилась вместе с нами, показывая дорогу. «Пока ничего не говори Мелиссе и Дейву, я не хочу их шокировать. Расскажу все, когда будет подходящая атмосфера», — шепнул мне на ухо Ташинари, с чем я молча согласился. Мелисса привела нас в многоэтажное здание, где как раз располагалась лаборатория профессора Шилда. Войдя в его кабинет, мы увидели мило беседующих мужчин. Один из них среднего роста, мужчина с каштановыми волосами, в очках и с бородкой, и второй, полноватый и с добродушным лицом. Если первого я знаю, это и есть Дэвид Шилд, то второй, наверное, его помощник. «Папа, угадай, кого я привела к тебе в гости?» — проникла в лабораторию Мелисса и сходу принесла отцу новость. «Я здесь, чтобы поприветствовать своего друга». Влетел в кабинет всемогущий, заключив друга в крепкие объятия, приподняв его над землей. «Ха-ха-ха, здравствуй, Дейв, Тоши», — удивился Дейв, никак не ожидая его здесь увидеть. «Всемогущий, настоящий», — вслед за Дейвом удивился и его помощник, которого он назвал Сэмом. Вскоре друг Ташинари отошел от удивления, и они дружно рассмеялись. «Насколько я знаю, именно профессор Шилд создал для Всемогущего все его костюмы и помогал ему в юношестве, когда тот был в Америке. Дейв, позволь тебе представить моего ученика, юного Мизуира Акиру, очень способного молодого человека», — представил меня профессору Всемогущий. «О, так ты тот самый победитель спортивного фестиваля. Узнал меня, Шилд? Это и неудивительно, приглашали меня спонсоры Исланд, а что знают они, знает и их главный поставщик прибыли. Истинно так, профессор Шилд. Позвольте лично выразить вам признательность за ваши наработки в изучении причуд. Некоторые из них я использовал в своих собственных проектах. Вежливо поздоровался я с ним и закатал рукав, показав свой наруч. Сделал я это, потому как уважаю людей большого склада ума. Именно ученые двигают прогресс с людей вперед. Портативный компьютер с голографическим интерфейсом — источник питания. Заинтересованно взял он мой наруч в обе руки и осмотрел со всех сторон, и к нему присоединилась дочь со Стивом. Солнечная энергия, в устройство встроены фотоэлементы, так я могу заряжать его своей причудой управления энергией, объяснил я. Креативно ты одарен большим умом, Мизуира Акира. Протянул он мне руку в знак уважения, и я незамедлительно ее пожал. Мелисса, не могла бы ты устроить для Акира небольшую экскурсию? Уверен, он по достоинству оценит наши наработки. А я пока поговорю со всемогущим, попросил он дочь, излучая небольшое волнение, направленное на Ташинари. Хорошо, кивнула она и, бесцеремонно взяв меня за руку, повела меня на выставку новейших технологий. Далеко не все геройские технологии на выставке мне понравились, но из действительно полезных я выделил несколько. К примеру, новый истребитель, по форме напоминающий плоскую рыбу, способный свободно двигаться на одной скорости, и в воздухе, и под водой. Или, есть еще непроницаемый водолазный костюм, способный погружаться на глубину до 7000 метров, без вреда для человека. И опять он очень смахивает на рыбу. Были еще и более примитивные технологии, вроде шлема с голографическим интерфейсом, но он был на порядок хуже, чем в моем костюме. Все это выглядит неплохо, правда, твоя красота, Мелисса, затмевает всю выставку. Уделил я внимание ее красоте, а Мелисса очень симпатичная девушка, к тому же умная. Спасибо, приняла мой комплимент Мелисса, слегка помявшись. Знаешь, в детстве я хотела стать героиней, как дядя всемогущий, но в детстве моя причуда так и не проявилась, и я бросила эту затею. Вместо этого, я решила стать героем, как мой папа, помогать людям своим умом, высказалась мне Мелисса. Ты умная девушка, Мелисса, а это редкость — встретить такого красивого и умного человека. Я уверен, из тебя выйдет прекрасная героиня. Вновь взял ее ладонь и поцеловал, умолчав, что ее детская мечта вскоре может исполниться. «Веселишься, Акира?» — услышал я за спиной голос Урарыки и, обернувшись, увидел ее с фальшивой улыбкой, тогда как она источала лютую ревность. Глава 41, и Икспо. «Привет, Ачика, а также Джира и Яйоразу!» — поприветствовал я девушек, что сейчас дружно взирали на меня с осуждением. «Взаимно, староста!» — проговорила Кека, а ее трекеры угрожающе двинулись в мою сторону. «Староста, может, представишь нас?» — решила мама узнать блондинистую незнакомку, сверляя ее глазами. «Без проблем, это Мелисса Шилд, дочь небезызвестного профессора Шилда. По его просьбе, она показывала мне новые технологии, разработанные на острове. Представил я ее. Мелисса, позволь представить моих одноклассниц. Это Ачика Урарака, она в меня влюблена, недавно призналась мне в этом, но дальше поцелуя у нас пока ничего не было. А это я ее разумома, мой заместитель, так как я староста класса, а еще я лапал ее голую грудь. И напоследок Кекаджира, еще одна моя одноклассница, и с ней я ничего не делал пока что. Совершенно не стыдясь, говорил я, и от моей болтовни Ачика побагровела, я ее разустыдливо отвернулась, а Джира чуть ли не свалилась на пятую точку. Мелисса была, так скажем, малость обескуражена, но негатива по поводу того, что я окучиваю нескольких девушек, не испытывала. «Приятно познакомиться, Акира, я и не знала, что ты настолько популярен у девушек», — верно подметила Мелисса. «Акира, зачем ты рассказал? И ты лапал голую мама», — воскликнула пристыженная Ачика. «А почему я не должен говорить? Это же не государственная тайна», — недоуменно поднял я бровь. «Но из-за тебя, мне нам очень стыдно», — поддержала Ачика, я ее разу, стыдливо переминаясь с ноги на ногу. «А мне, нет, стыд и я абсолютно несовместимы», — проговорил я. «И да, Ачика, ты что, ревнуешь? Если хотела, чтобы я и твою голую грудь потрогал, надо было просто сказать», — предложил я ей, и Ачика тут же закрыла лицо руками. «То же касается и вас, мама и Кейка. Если хотите, я и вас могу приласкать, обойдусь», — отказалась Кейка, отвернувшись и схватив трекеры пальцами, тыкала их кончики друг от друга. Мама предпочла промолчать, бросив в меня многозначительный взгляд, как бы намекая, что не против. Давайте сходим в кафе неподалеку, угощу вас десертами. Я бы очень хотела подружиться с вами. Миловидно улыбнулась Мелисса, смягчив градус ревности у девочек. В кафе девушки разговорились, в основном говорили мои одноклассницы, а Мелисса спрашивала про наши похождения в UAE, как проходила стажировка у нас. Она быстро смогла найти общий язык с мама, а Чикайкекой, девушки как-никак, им интересна мода, сплетни и мальчики. И они все как один говорили, какой я кобелина, и ей лучше не поддаваться на мои чары. Кстати, в этой кафешке работал Каминари, его сюда по блату протащила Ида, для подработки. И увидев меня, мило беседующего с Мелиссой и остальными, развернулся на 180 градусов и ушел с постной рожей. После Мелисса любезно показывала нам все достопримечательности искусственного острова, и Исланд меня и вправду впечатлил, и не только своими видами и футуризмом, но еще и тем, что здесь можно свободно пользоваться квирками. И, что немаловажно, здесь ученые пытаются дальше развивать человечество, пусть опять же все технологии, делают упор на геройстве хоть что-то. Мелисса привела нас в что-то похожее на полигон-аттракцион, симулирующий горную местность с кучей мусорных роботов, вроде тех, что в UAE. И здесь люди используют свои причуды, для их уничтожения на время. Первое место получает тот, кто быстрее всех превратит ботов в хлам. С результатом в 15 секунд, она занимает первое место, объявила симпатичная ораторша. А говорила она, о неком ином, как Кацуки, что быстренько взорвала всех роботов. И вот Кацуки стоит вся такая счастливая, под скандирование людей со скамей. «Ты что здесь забыл?» Завидев меня, громко крикнула она и полетела на взрывах к нам. «Вздумал забрать мою славу?» Схватилась она за перила. «Вы знакомы?» Спросила Мелисса. «Это еще кто?» Сморщила личико Кацуки, увидев рядом со мной еще одну девушку. «Мелисса, это Кацуки Бакугоу, она учится вместе с нами, еще Кацуки главная соперница Акиры по крайней мере, она так думает», пояснила Ачика и неуверенно закончила, так как и сама не знает, какое у меня конкретно отношение к Кацуки. «Приятно познакомиться», протянула Мелисса руку для рукопожатия. «А мне нет», резко отреагировала Кацуки, проигнорировав протянутую руку. «Не обращай внимания, у нее не самый лучший характер, а ты еще и тщеславная, Кацуки», сделал я замечание на ее прошлое высказывание. «Впрочем, даже так, ты милашка Цундере», погладил ее по головушке, руку убрал, снова ударила меня по башке своей гренадерской перчаткой, что, кстати, уже воссоздали, после того, как они были уничтожены на экзамене. «Чего ты такая нервная? Когда мы целовались у твоего дома, ты была не против», взболтнул я лишнего. «Да когда ты?» успела Кацуки охмурить. Недоумевала Кейка, правда думала она о том, почему я еще не охмурил ее. Хех, она даже в эмоциях излучает обиду. «Никто меня не охмурял», фыркнула она, но ее щеки предательски сменили цвет. «Тодороки тоже тут», внезапно указала пальчиком Ачика Насика, стартовавший следующий, за Кацуки. И она смогла обойтись всего в 14 секунд, заморозив половину полигона, вместе со всеми ботами. И конечно, после разморозила айсберг огнем. Двумордая сжала с силой перила Кацуки. А вот Тодороки, заметив нас, быстро поднялась к нашей компании на ледяном трамплине, запрыгнув ко мне в объятия. «Любимый», соединила наши устаско, прижавшись ко мне своими грудями, скрытыми за комбинезоном, на что все отреагировали по-разному. Мелисса недоумевала, мама, Кьёка и особенно Ачика испускали ревность, а от Кацуки послышался громкий скрежет зубов. «Грибанный жиголо», зубоскалила Кацуки. «Ты какого хрена со всеми подряд лижешься? Это тоже ваша одноклассница?» уточнила Мелисса. «Стесняюсь спросить, Акира что ли с каждой своей одноклассницей встречается?» «Нет, наверное», сомневаясь, ответила Кьёка, так как и сама не знала точного ответа. «Скоро все будет, потерпи немного», опустил я возбудившуюся Ско, если судить по затвердевшим соскам, немного выглядывающим через комбинезон. «Что ты там говорила? Украсть твою славу. Интересно, а если я ее украду, ты будешь покладистее, моя избалованная милашка?» Приблизил я свое лицо к лицу Кацуки. «Или может, мне стоит украсть тебя? Делай, что хочешь», буркнула она, отвернувшись. Я заметил одну забавную вещь. Когда я открыто проявляю симпатию к Кацуки, она ведет себя как обычная девушка, которой приятно внимание парня, нравящегося ей. «Ничего себе», — выпучила глаза Ачика. «Никогда не видела, такое поведение Бакугол. Ага. Синхронно согласились мама и Кьёка. Участвовать в этом испытании может любой желающий, поэтому я просто спустился на полигон и сказал ораторше, что хочу участвовать. А вот и новый участник. Становитесь у стартовой позиции. Дала мне указание она, и я сделал ровно то, что сказали. На старт. Внимание. Марш. Едва дали команду начинать, я окутал тело небольшим объемом света, дополнительно обнулив массу своего тела, я на огромной скорости попросту таранил всех ботов, пробивая их насквозь, и так как они все располагались на разных позициях, я скакал с одной точки на другую, запрыгивая и спускаясь, не сбавляя скорости. Со стороны, люди лишь видели, как большая синяя полоса в одно мгновение пробила всех ботов. Чего? Первое место с результатом в 1,46 секунды. Что-то, я медлительный сегодня. Возник я там же, где стартовал, и показал знак мира, под выкрики и аплодисменты толпы. Девочки были за меня рады, особенно сильно радовалась Ачика и Мелисса, и странно, но Кацуки тоже. Ее бесит оставаться позади, но ко мне она искренне проявляет симпатию, как и я к ней. Началось то все с того, как я ее спас, а она меня обматерила. Кацуки, естественно, о моей тайной личности не знает. Так как и Экспо будет сегодня вечером, девушки скоропостижно начали расходиться, кроме Сика она пошла со мной, в мою комнату, и только мы зашли в номер, я схватил Сика, что уже сняла свой костюм, за подмышки и немедля придавил ее спиной к стенке, и вошел в манящее лоно. «МММ», промычала мне в уста Сика, в смазке нужды не было, так как я говорил, Сика была крайне возбуждена. «Я тебя люблю, и я тебя тоже, Ско», ускорился я, тараня ее киску, и с каждым толчком, Сёка громче и еще громче стонала, обвив меня ногами за спину. «Ах!» — громко крикнула Сика, когда головка протолкнулась в ее матку. Я ускорился еще сильнее, вбиваясь в ее приятное и изящное тело все быстрее и сильнее. Я уже сильно сжала вагинальные мышцы Сика, намекая, что скоро кончит. «Принимай все!» — вышел я и снова вошел на всю длину, спустив семя в ее лоно. «А-а-а!» — вскрикнула Сика, кончив вслед за мной. «Хах-хах!» — тяжело отдышалась она, не размыкая ног у меня за спиной. «Не расслабляйся, мы продолжим на кровати». Понес ее ногою в комнату, не вынимая члена и удерживая ее за задницу. В комнате меня ждали Ицука и Мина, которым я заранее написал. «Резвые же вы, пока вас слушала, успела известись от желания». Ухмыльнулась хитрая, голая розовая суккуба, лежа на животе, на кровати и оперевшись о руку. «Староста, у меня все зудит внизу, можешь полизать, мне нравится, как ты делаешь приятно, языком», попросила меня лежащая рядом с Миной, Ицука, что только что мастурбировала и естественно подслушивала, как я занимаюсь сексом с Сёка. «Без проблем, моя милая вуэристка». Лег я спиной на кровати, подхватив Ицуку, усадил себе на лицо и просунул в ее манящую дырку язык и обсосал пухленькие половые губы, из-за чего Ицука выдохнула, закусив губу. И так как мой член до сих пор был в киске Сика, она приняла позу наездницы и начала опускаться и подниматься, приятно сжимая мой прибор стенками влагалища. В таком положении я быстро довел кинда до кондиции, одновременно с этим заполнив нутро Сёка до упора своим семенем. Сика после второго оргазма немного устала, поэтому я уложил ее на кроватку, чтобы она немного отдохнула, а Ицука сейчас лежала на спинке с тяжелой, после оргазма, одышкой. А теперь я вернула к себе внимание Мина, выпитив зад и раскрыв руками ягодицы, показав мне дергающийся сфинктер ануса, намекая, что Мина хочет туда кое-что длинное и толстое. И я немедленно ввел туда свой член, вогнав его до упора, как нравится Мина. «Уф, черт возьми, ты слишком сильно меня сжала», заметил я, так как с трудом двигался, словно мой член не в заднице, а в тисках. «А-а-а!» — вскрикнула она, запрокинув голову назад, со слезящимися глазами. «Прошу, быстрее!» — умоляюще подмахивала она задом. И я исполнил ее просьбу поудобнее, схватившись за ее бедра, продолжил ритмично долбить ее анал с каждым толчком, ускоряясь, отчего комнату вскоре заполнили шлепки плоти о плоть. «Сменим обстановку, а то времени до Экспо осталось немного». Посмотрел я на настенные часы, после чего переместил всех девочек в домен и продолжил разврат уже там. Самой выносливой из моих любовниц на данный момент является Руми, и сразу за ней по выносливости идет Ицука. А вот самой похотливой будет Мина. Сёка и Казуха примерно на одном уровне, только Казуха больше хочет всякой романтики, а Сёка рада любому проявлению любви с моей стороны, в том числе сексу. Сёка, ты такая молодчина. Наслаждался я оральными услугами от нее, аккуратно придерживая ее за голову. Амина и Цука тем временем лежали на кровати, будучи обе в нирване с переполненными белой субстанцией, дырочками. Ух, я все, глотай. Немного надавил я на затылок девушек, впрочем Сёка и так без проблем проглотила все семя, предварительно открыв ротик, полный семени. Было вкусно. Облизала она губы и я не удержался, погладив ее за щеку, и она положила свою ладонь на мою, мягко улыбнувшись. Жалко, что времени не осталось. Нам пора собираться, скоро начнется и экспо. Вернул я нас обратно в комнату отеля и принялся переодеваться. Хорошо, я быстро. Поднялась Сёка с коленей и потопала в ванную. Хотела бы я пойти с вами, да только билета нет, и боюсь, я в ближайшее время не смогу нормально ходить. Высказалась лишенная силы Цука, лежа голой в позе звездочки. Согласна, моя попа до сих не закрывается и с нее вытекает так много спермы. Дополнила Мина, расположившись прямо на Ицуке. Положив ручку на анал, с которого обильно стекала моя сперма, она показала ладонь, всю измазанную в белой жидкости. Какая горячая! Облизала она ладошку и приложила ее к губам Ицуки, дав ей тоже испробовать моего семени. Так, девочки, не надо меня снова заводить. Мне надо идти, а вам надо пойти помыться. Указал я пальцем в ванную, и обе барышни кое-как смогли подняться, и поковыляли странной походкой до двери. Так как вечеринка официальная, я подобрал для себя черный костюм, состоящий из брюк с туфлями, и черной рубашки с галстуком, а поверх черная жилетка в полоску, как, впрочем, все детали костюма, кроме рубашки. Ты точно уверена в своем выборе? Уточнил я, почесав затылок. Да я не знала, что мне надеть, поэтому я попросила сестру мне помочь. Она сказала, что в этом я выгляжу прелестно. Ответила Сёка и не соврала, ведь одета она была, как какая-то викторианская аристократка, в изящном черном платье с перчатками и ободом с розой. Тебе не нравится? Нет, ты прекрасна в любом наряде, да и так ты выглядишь изящнее. Подал я ей руку, которую она собняла, и я сразу телепортировал нас в главное здание, башню и Экспо, где будет проходить вечеринка. Правда, телепортировал я нас на первый этаж, тогда как вечеринка проходит наверху. Сделал я это, чтобы встретить остальных девочек, Мизуира и Тодороки. Рад, что вы пришли. Увидели мы оба еду в костюме, а, да, его же тоже пригласили. Взаимно. Простите, я опоздала. Вбежала немного взбудораженная Ачика, в розовом платье, черных чулках и заколке розе. Я впервые на такой вечеринке, поэтому одолжила платье у Яйоразу. Надеюсь, выгляжу не слишком странно. Тебе очень идет. Показательно уставился я вырез на груди. Да ладно тебе. Смущаясь, размахивала рукой из стороны в сторону Ачика. Я пришла вместе с Бжира, вошла, через открывшиеся створки двери мама в бежевом платье, не стесняющим ее изящную фигуру. Давненько я такого не одевала. Проговорила стесненная Джира из-за спины Яйоразу, и с ожиданием посмотрела на меня, а выглядела она неплохо, в платье, а поверх кожаная куртка и перчатках без пальцев. Джира Ракерша, и подобный образ ей подходит. Вам очень идет, к слову, у тебя экстравагантный образ Кьёка, похвалил я их внешний вид. Спасибо, ой, Сёка, у тебя очень необычный стиль, заметила мама, вместе с остальными, необычный внешний вид Тодороки. Ага, моя миленькая принцесса. Обнял я за плечи Сёка, вырвав из нее радостную улыбку. Это чересчур постыдно. Мы же ученики старшей школы, в конце концов. Осудил меня Ида. Зато я не нудный брюзга. Парировал я его, не напрямую обозвал очкарика, и видно он обиделся. Никто не видел Кацуки? Не, может передумала идти, предположила Урарака. Акира, ребята, вечеринка уже началась. Вбежала к нам Мелисса в синем платье с оголенными плечами, да и сама она прихорошилась. Я уже не жалею, что согласился лететь в Сташинари, познакомился с шикарной американской блондинкой. Глава 42, постановка. А ты хорошо приготовилась к вечеринке. Обвел ее глазами с ног до головы, удовлетворенно хмыкнув. Ахаха, тут не поспоришь. Задорно улыбнулась Мелисса. Внимание! Охранная система Исланд засекла на территории острова мощный взрыв. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Просьба всем гражданам следовать инструкции и быть осторожными. Персонал выполняет устранение неполадок, просьба не покидать своих помещений. Система охраны переходит в режим защиты. Внезапно донесся со всех сторон механический голос, и в доказательство сказанного, стеклянные окна и двери перекрыли металлическими пластинами. «Что случилось?» – вопросительно взглянула Ида на Мелиссу. «Я не понимаю, если взрыв был такой мощный, что задействовал охранную систему, тогда, почему мы его не слышали?» – нахмурилась она. «Просто отлично, мы заперты, еще и не знаем, из-за чего», – пессимистичным голосом сказала Кьёко. «Акира, ты можешь что-нибудь сделать?» – спросила меня Сёка, и остальные взглянули на меня с ожиданием. «Чего это вы так на меня зыркаете? Староста, ты всегда находишь выход, из любой ситуации выходишь победителем. Если уж на кого надеяться, так на тебя и твой интеллект», – высказалась мама, сделав мне своеобразную похвалу. «Ладно уж, не волнуйтесь, батька быстро все порешает». Закатал я рукав с наручем и поклацал по кнопкам. «Такс, чтобы узнать ситуацию, нужно взломать охранную систему острова. Это невозможно, охранная система скопирована с Тартара, самой неприступной тюрьмы», — отрицательно покачала Мелисса головой. «Серьезно?» — похлопал я ресницами и как бы случайно клацнул на голограммную клавиатуру. «Ой, я нечаянно запустил троянского коня в систему защиты Ислан Тупс, камеру уже взломал, какой я неуклюжий». Комично приложил я ладони к щекам. «Хорошо, что вы все видели мою неуклюжесть и можете подтвердить мою непричастность». «Не невозможно», — изумленно обронила Мелисса. «Мизуира, это переходит все границы. Ты не можешь взломать охранную систему. Это незаконно», — отчитал меня очкарик, и его за плечо схватила Кека. «Ида, ты не представляешь, как мне неудобно двигаться на каблуках и торчать всю ночь в закрытом здании без нормальной обуви. Очень сильно меня злит, ты понимаешь», — с доброй улыбочкой сжала силой его плечо Джира. «Что-то крепотой попахивает». «Ха, хорошо», — стушевался он, отойдя подальше от раздраженной девушки, чтобы снова не бесить ее. Я посмотрел сквозь камеры, что происходит в главном зале, и ситуация, скажем так, попахивает она неприятно, я бы даже сказал, малек дерьмом. Зал, в котором проходит вечеринка, оккупирована террористической группировкой, без понятия как, но им удалось взломать и перепрограммировать охранную систему, и с ее помощью захватить всех героев на вечеринке, включая всемогущего А. Теперь вижу, у них есть хакер, посредственный, конечно, и навряд ли он смог сделать это в одиночку, возможно, кто-то из руководствующего персонала помог ему. Что, их схватили злодеи? Но как они смогли поймать всемогущего? Недоумевала Сика. Сейчас они держат в заложниках весь остров, террористы в любой момент могут поубивать кучу народа, через устройство охраны и дронов. Добавил я еще информации. Всемогущего и других героев схватили с помощью защитной системы здания «Правда». Для всемогущего это не проблема, но он все равно ничего не может сделать, так как может спровоцировать злодеев. Они могут заставить охранную систему острова напасть на граждан. В общем, пока мой вирус будет взламывать систему Исланд, я могу по-тихому обезвредить всех террористов. «Но это слишком опасно», — воскликнула обеспокоенная мама. «Я ее разу, для чего мы тогда вообще старались все это время и тренировались быть героями?» — взглянула на свою собственную ладонь Сёка. «Мы еще далеко не герои», — ответила она, прижав сжатый кулачок к груди. «Короче, мне без разницы, кто там, что хочет и не может, а я пойду и отмудохаю главного злыдня с его прихлебателями, испортившие мне курортные каникулы», — со злым лицом заявил я. «Мы поможем», — с уверенностью в голосе поддержала меня Ачика. «Да», — согласилась с ней Сёка. «Не, вы все посидите тихонько здесь, а я быстро со всем разберусь», — категорично отказался я от помощи. «Тем более, одному мне будет сподручнее освободить профессора Шилда с его ассистентом, которых увел куда-то на верхние этажи их главарь», — показал я голографическую запись камер с наруча. «Папу схватили», — подала голос молчавшая до этого Мелисса. «Тогда я пойду с тобой». «Исключено», — я сказал, — «никто со мной не пойдет». «Но папа, как же он справится?» — ответила уже готовая заплакать от горечи Мелисса. «Не волнуйся, я спасу мистера Шилда и верну в целости и сохранности», — дал я обещание. «Я тебе верю». Мелисса неожиданно притянула меня к себе, потянув мой галстук и легонько коснулась губами моей щеки. «Пожалуйста, спаси моего папу», — с мольбой обратилась она ко мне. «Когда тебя просит прекрасная светловолосая девушка, сложно отказаться. Эх, вот бы все девушки за спасение чмокали меня», — с сожалением глянул я на остальных дам. «Мелисса, мы же говорили тебе не поддаваться на чары этого змея-искусителя», — негодовала Ачика. «Я не поддавалась, Перевела она свой взгляд на меня и немного зарделась. Может, немного. Скоро лифты снова заработают, поэтому как только они включатся, поднимайтесь в главный зал, к тому времени я постараюсь со всем разобраться. Дал я информацию напоследок и скрылся в открывшемся телепорте. А переместился я в комнату охраны, которую оккупировали хакер с тройкой самых сильных злыдней из всей этой шайки, а остальные остались в зале, сторожа связанных героев. К слову, они все были в масках с хаобразным рисунком. «Добрый вечер, господа. Разрешите избить вас за то, что испортили мне отдых». Появился я из телепортационных врат и бросил несколько ехидных слов. «Это что за хлыщ?» – спросил самый высокий злыдень с длинной шеей. «Без понятия, босс об этом не предупреждал, а плевать, грохнем его», – ответил другой сообщник, и его рука трансформировалась в стальной клинок. «Хах, чтоб такие лохи грохнули меня!» Из моего рта вырвался небольшой смешок. «Не зарывайся, мелкая падаль!» Замахнулся на меня мужик с рукой клинком и упал без сознания, ведь я на сверхскорости ударил его в затылок. «Ваш черед!» — обратился я к остальным двум, что набросились на меня все разом и все также свалились на землю, без сознания. «Легче легкого, серьезно, как вы вообще смогли сюда пробраться?» — задал я вопрос, так как эти злодеи едва ли до вранга дотягивают. «Странно, я думал, что бил вас всех с одной силой, ты, видимо, самый крепкий», — спросил я самого мелкого и пузатого террориста, что после моего удара смог встать и вырасти на 2 метра, сменив цвет кожи на фиолетовый и увеличив мышечную массу. «Ра-а-а, не недооценивай меня», — бросился на меня фиолетовый мужик и ударил огромным кулаком мне в торс. «Удар у тебя, что надо», — похвалил я уродца, даже не сдвинувшись с места. «Поспи, дядя». Достал я инфинити и ударил им по голове фиолетового, тыльной стороной, а замах у меня не слабый, теперь точно отправив его поспать. «Черт!» — бросился к выходу хакер, поняв, что сейчас его будут бить, возможно, даже ногами. «Куда это ты собрался?» — схватил я его за шиворот и приподнял над землей. «Говори, как вы сюда пробрались, ни в жизнь не поверю, что такие идиоты смогли попасть на Исланд самостоятельно, и лучше бы тебе быть посговорчивее», — припугнул я его, приставив к его горлу клинок. «Я ничего не знаю. Это все босс. Он договорился, что отвлечет внимание на себя, чтобы украсть устройство», — сдал своих подельников перепуганный мужик. «Что за устройство? И кто вам помогал?» «Устройство, которое может усиливать причуды. Его создал профессор Шилд. Оно должно быть на верхних этажах, в хранилище, в одной из ячеек», — говорил хакер. «Я без понятия, кто нам помогал. Это босс договорился о нападении. Значит, это все подстроено. Что ж, благодарю за сотрудничество». Ударил я его по затылку, отчего он свалился без сознания. Быстро связав их и сбросив в одну кучу, я отправился дальше. Правда, перед этим пришлось телепортироваться к заблудившейся Кацуке, бродящей в 80-м этаже с оранжерей. Там в основном занимаются исследованиями растений. Бунты, как обычно, очень вежливо и доброжелательно, — иронично подметил я, получив взрыв в лицо, так как я переместился к ней за спину, а Кацуки почувствовала кого-то за спиной и атаковала меня кверком, не задумываясь. Одета она, кстати, очень фривольно, в красном платье с вырезом на груди и открывающим вид на красивые, стройные ноги. «Заткнись, какого хрена ты подкрадываешься со спины?» — с претензией ответила она. «Кацуки, сначала определись, говорить мне или молчать. И да, прости, я не хотел тебя напугать. Я никого и ничего не боюсь», — буркнула она, отвернувшись. «Знаю, ты самая смелая и прекрасная девушка на свете». Обнял я ее со спины и увидел на лице Кацуки слабую улыбку. Моя похвала пришлась ей по вкусу. «А в этом платье ты просто обворожительно, хм, ты не надела трусики, неужели это для меня?» — заметил я, что вместе с открытыми ножками ее интимная зона без трусиков и закрыта лишь малой частью платья. Я специально положил ладонь на часть платья, что скрывала девичью прелесть. «Я просто забыла взять нижнее белье в чемодан», — соврала она. «Уж я-то знаю, за всеми ведь слежку веду. Ты совсем оборзел, руку убрал», — потребовала она, томно выдохнув, когда я решил погладить ее девственный цветок. Вот только оттолкнуть или взорвать меня не спешила. «По реверсивной логике, Цундере, ты сейчас просишь приласкать тебя?» «Я понял», — оттянул я ткань платья, явив гладкую щель без лобковых волосков, и сунул во влажную дырку палец. «Кстати, а где взяла такое развратное платье?» «Это старая карга, «Ха, дала мне его, сказала, тебе хах понравится», — ответила она, пока я двигал пальцев в ее лоне, периодически вырывая из ее уст стоны. «Отцепись, какая у тебя хорошая мама, знаешь, твоя реверсивная логика, даже немного забавная», — подметил я, когда Кацуки вскрикнула и оросила мою ладонь своими соками. «Вкусная, в меру кисленькая», — облизал я палец, весь в соках Кацуки. «Извращенец, что ты ко мне прицепился, у тебя вон полно куриц, иди к ним приставай». Развернулась она и ударила меня по плечу, с возбужденным лицом. «Ну оно и неудивительно, только что же кончила. Ао, что я слышу? Сложно поверить, что я тебя не волную, когда ты в открытую говоришь о своей ревности». Положил я ладонь на ее затылок и прижал к себе, легонько поцеловав. «Так, что-то я забылся о первоначальной миссии. Извини, сейчас у нас нет на это времени, на башню напали злодеи, мне нужно спасти профессора Шилда». По-быстрому сообщил я Кацуке информацию. «Что, напали злодеи?» — переспросила она с грустью в голосе. Видно, ей понравилось делать со мной непотребство, и она была не против продолжить. «Я пойду с тобой». «Не, ты спустишься к остальным. Будь хорошей девочкой и слушайся меня. Не приказывай мне, что делать». Вновь показала свой буйный нрав. «Я не приказываю тебе, Кацуки». Залез я ручонками сквозь ее платье и схватился за манящие упругие ягодицы, с силой сжав. «Дай мне быстро разобраться с этим, а потом мы займемся кое-чем другим. Тебе понравится, я обещаю», — шепнул я ее на ухо, и она посмотрела на меня своими красными глазками с игривостью. «Постарайся не сдохнуть там», — типа пожелала она мне удачи и вошла в созданный мною портал. «Да, а вот была бы Кацуки парнем, честно, я даже не знаю, смог бы я нормально разговаривать с таким человеком, без желания ему врезать. Пока я разговаривал с Кацуки, произошло кое-что. Главарь злыдни не смог связаться с сообщниками, которых я вырубил, и более того, потерял доступ к охранной системе, потому что я практически полностью перехватил контроль. У злыдня оставалось где-то минут 5, прежде чем я смогу перезагрузить систему и всемогущий освободиться и задаст ему трепку, поэтому он решил ускориться, в быстром темпе сваливал к хранилищу, за устройством, куда я телепортировался. «Кто-нибудь может мне объяснить, что здесь происходит?» Появился я в хранилище, где двое ученых в спешке открыли ячейку, в котором лежал металлический кейс. А дело в том, что буквально минуту назад они говорили, что сами подставили это нападение с заложниками. «Послушай, Акира, это не то, чем кажется на первый взгляд. Начал типичную попытку оправданий профессор Шилд. Охотно вам верю», — со скепсисом проговорил я. «Профессор не виноват, он всего лишь возвращает то, что у него украли», — ответил его помощник Сэм и открыл кейс у него в руках. «Это устройство может многократно усиливать причуды, игнорируя физическую выносливость». Показал он содержимое, а именно необычной формы, металлический обруч, вместе с большой колбой с синей жидкостью. «Это не объясняет, зачем вы сговорились со злодеями. Пока что это прототип, но он в рабочем состоянии. Когда мы показали его инвесторам, они заморозили проект, сочтя его слишком опасным», — подавленно сказал профессор. «То, над чем мы так долго и упорно работали, просто отобрали». Тогда Сэм предложил украсть его и нанять наемникам, замаскированных под злодеев, чтобы мы смогли дальше заниматься проектом. Другого выбора не было. «Значит, все из-за банальной жадности? Все дело во всемогущем, ты этого не знаешь, но его причуда с годами стала слабеть. Вообще-то знаю, он мне рассказал и должен был кое-что сказать вам и Мелиссе». Приложил я ладонь к лицу от глупости данной ситуации. «Владелец своей собственной разработки вынужден украсть ее, заручившись поддержкой каких-то придурков. Слушайте, это все, конечно, хорошо, только зачем вы наняли этого выродка?» — указал я пальцем на пришедшего лидера злыдней, каштановолосого мужика со странным черным пятном на теле. «И вот он наставил на меня пушку. Профессор, премного благодарю вас за то, что уболтали мальчишку, выиграв мне время», — поблагодарил он Шилда. «Значит, это ты положил моих ребят? Я представлял тебя несколько старше, не думал, что их избил школьник. Не переживай, скоро ты к ним присоединишься. Как тебя зовут, болезненный?» — уничижительно бросил я. «Острый язык тебе не поможет. Я Вольфрам», — представился он. «Дебильное у тебя прозвище», — презрительно усмехнулся я, и этот Вольфрам, не раздумывая, выстрелил мне в лицо. «Ой-ой, пукалку свою достал». Соскреб я смятую пулю со лба, Кожа-то у меня по прочности не уступает самому прочному металлу. Вольфрам, конечно, впечатлился, пусть не подал виду, зато показал, что причуда у него не слабая, ведь меня снесло в сторону тараном из металла, выскочившим из пола. «Что вы делаете, Сэм? Ты же сказал, злодеи подставные!» — воскликнул Шилд, не ожидавший пободного от подставного злыдня. «Долго ты будешь копаться, Сэм?» — проигнорировал Вольфрам профессора и перевел взгляд на ассистента. «Иду!» — неожиданно для профессора, подбежал к злодею Сэм и передал тому в руки кейс. «Сэм, ты меня обманул, мы потратили столько времени и все зря, нам даже не заплатили!» — обернулся он к профессору, в отличие от которого был жаден и мелочен, и ему в плечо выстрелил Вольфрам, отчего Сэм упал на пол, стоня от боли. «Постой, мы же договорились». «Да, вот только награду для тебя я сам выбрал». Наставил он ствол ему на лицо, но не успел он спустить курок, как его мощным ударом выбросило вверх и пробив потолок своим телом. «Магнитокинез, значит», — проговорил я, появившись около лежачего Сэма. «Так и я не переборщил, блин, а вдруг он сейчас летает где-то в небе и при смерти ай фиг с ним, если что вылечу жизненной энергией. К слову о лечении, мой мелочный друг», — вытянул я ладонь в сторону Сэма, — «и потратил 5000 единиц жизненной силы, чтобы вылечить сквозное ранение бессознательного ученого». «Профессор Шилд, вы ничего не хотите сказать? Может, про угрызение совести?» «Да ты прав, я виноват, все это произошло из-за меня», — признал он свою вину, опустив голову. «Извиняться будете перед своей дочерью, она ведь до сих пор считает вас героем и очень расстроится, когда услышит всю подноготную этой истории», — проговорил я и полетел вверх, пробив потолок следом за Вольфрамом и ища его на крыше. А долго искать его не пришлось, ведь он, мало того, что он жив и здоров, еще и додумался надеть усиливающее устройство и стоит отдать должное профессору. Это устройство сделало Вольфрама настолько сильным, что он разобрал всю металлическую верхушку здания и, собрав в гигантскую кучу металла, в центре которого был Вольфрам, обвязанный металлическими трубками. Квирк Вольфрама – это управление металлом, или магнитокинез, один из подвидов псионики. Обычно такая способность измеряется в количестве веса металла, который пользователь может поднять причудой, только вот у Вольфрама в данный момент причуда многократно усилена устройством. «Ха-ха, никогда не чувствовал себя так хорошо, и это благодаря тебе, мальчишка, играющий в героя», — злорадствовал радостный Вольфрам со светящимися фиолетовыми глазами и разведя руки в разные стороны. «Я здесь», — услышал я сзади знакомый голос, и в ту же секунду в торс Вольфрама влетел кулак Ташинари на сверхзвуковой скорости. Однако, что странно, Вольфрам выдержал удар и сам напал на всемогущего. «Кха!» Тело всемогущего связали металлические трубы и сжали с огромным давлением, а лимит трансформации у него сейчас должен быть на пределе, из-за чего он харкнул кровью. «Невозможно! Я ударил в полную мощность!» — воскликнул Йиги, пытаясь вырваться. «О, ты удивлен? Недавно мне поступил звонок от твоего старого знакомого. Он дал мне силу и попросил доставить неприятности тебе и твоему драгоценному другу Диву», — ответил Вольфрам, кожа которого почему-то покраснела, а мышцы сильно вздулись. Если судить внешне, эта манипуляция с телом сделала его в несколько раз прочнее. Неудивительно, что он выдержал удар Ташинари. И думаю, очевидно, что тот, о ком он говорил, это все за одного, это он наделил его защитным квирком. «Проклятие, все за одного!» — прокричал с ненавистью всемогущий, также догадавшись, о ком говорил Вольфрам. «Думаю, смерть ослабевшего всемогущего от моей руки докажет всем, насколько я силен». Оскалился он и начал сжимать тушу Ташинари с двойным усердием. «Вот только, без подачки все за одного и усилителя квирка, ты обыкновенный злодей второго сорта». Одним движением срубил все провода и трубы, удерживающие всемогущего, и отпрыгнул вместе с ним на приличное расстояние. «Как же раздражаешь, прежде разберусь с тобой, сопляк!» — недобро бросил взор на меня. «Стоять можете?» — спросил я всемогущего и потратил половину резерва жизненной энергии, чтобы привести истощенного героя в относительный порядок. «Уф, спасибо, юный Мизуира, мне уже лучше», — показал он большой палец с фирменной улыбкой. «Не за что, давайте наваляем злодею», — проговорил я, трансформировавшись в форму фантома. «Готовься, сейчас тебе надерут зад», — ударил я кулаками друг о друга, и между ними вырвалась энергетическая дуга. Умрите. Вольфрам собрал металл в десяток 10-метровых квадратных снарядов из металла и метнул в нас. Оклахома Смаш разбил часть снарядов мощным закрученным ударом против металла в труху. Даже не смешно. Одним движением руки высвободил огромную энергетическую волну, разрезав оставшиеся снаряды. «У тебя хорошая причуда, Вольфрам, жаль, мозгов нормальных нету», — подначивал я его. «Пора заканчивать». На сверхзвуке сблизился со злодеем Ташинари. «Не поспоришь, на той же скорости оказался я рядом с ним. Поганые герои». Понял Вольфрам, что сейчас ему будет больно, и закрылся коконом из металла. «Детройт Смаш!» — замахнулся он правой рукой, выкрикнув свой коронный прием. «Тебе хана!» В свою очередь я вытянул левую ладонь, заряженную светом, и решил в этот обойтись без пафосного приема и воспользоваться констатацией факта. Пусть у Вольфрама есть защитная причуда, но в купе с его собственной причудой и усилителем, это должно значительно повышать нагрузку его сознания и тела, и наша совместная атака создала огромную энерговолну, выбив оставшиеся куски обшивки крыши со стеклами последних этажей. Защитный кокон злодея из металла не выдержал урона и разорвался напополам. Вольфрам получил два кулака, один под дых, а второй в рожу. Его защитная причуда также не выдержала, отчего Вольфрам потерял сознание, стоя на месте, в груди металла. И из-за перенапряжения тела, Вольфрам иссох, внешне походя на Ташинари в обычном виде. И опять пришлось тратиться. Понуро сказал я, развеяв форму фантома, на которую опять потратил неимоверно много энергии. Занятная вещица. Снял я с головы Вольфрама металлические обручи, бегло осмотрел. Из того, что видел у Вольфрама, и строение обруча, могу сказать, что это устройство подойдет только для усиления псионических квирков, как у меня и злодея. Исходя из теории профессора Шилда, это устройство должно работать как раз по нему, то есть задействовать неактивные участки мозга, получив дополнительный прирост к силе и контролю квирка. Вот только у него есть существенный минус: усилитель предварительно закачивается тем синим веществом. Это специальный раствор со стимуляторами и препаратами, аналог триггера, только не такой забористый и законный в применении. Устройство занятное, и теперь, изучив его вблизи, я могу сделать свой аналог с некоторыми доработками. Честно, это устройство чем-то похоже на мой еще не созданный квирковый ускоритель, только разработка Дэйва работает по другому принципу усиления. Это неудивительно, всякий человек, живущий в мире сверхлюдей, должен задумываться о способах усилить собственный квирк. Всемогущий, вы до сих пор ничего не рассказали семейству Шилта главной причине приезда сюда, я правильно понял? Проговорил я, закинув себе на плечо связанного Вольфрама. Я не сказал, просто момента подходящего не было, вяло оправдывался всемогущий и сдулся, так как его лимит закончился. Вы расскажете прямо сейчас. Схватил я за руку и силком потащил через сделанный за секунду портал. Лучше бы вам не молчать, потому что когда придет полиция, времени на разговоры не будет. Тащил я за собой зомби-героя. Глава 43. Новоселье. В конце концов, я заставил всемогущего рассказать об один за всех и все за одного, семейству Шилд, и почему он откликнулся на приглашение Мелиссы, и говорил он это в своей обычной, полумертвой внешности. Дэйв и так знал о состоянии Ташинари, правда, об истинной природе причуды Ташинари ему не рассказывал, а вот Мелисса, наоборот, была сильно ошарашена полученной информацией. То есть дядя всемогущий согласился приехать для того, чтобы передать мне свой квирк, уточнила Мелисса, пока мы вчетвером были в кабинете Шилда, так как полиция уже на месте, и это единственное место, где можно спокойно поговорить без лишних ушей. Тоши, почему ты раньше не говорил? Я не мог, это было слишком опасно. Тайна один за всех могла подвергнуть опасности вас обоих, и мои опасения подтвердились. Все за одного знают все о близких мне людях. Помассировал виски Ташинари. Я позвал юного Мизуира, тоже не просто так. Я предлагал ему свой квирк, но тут есть нюанс: для людей, уже имеющих квирк, один за всех может значительно сократить срок жизни, или вовсе убить. Мелисса, ты, как и я, была рождена без причуды, и именно поэтому ты сможешь использовать один за всех без вреда для жизни, добавил он. Если ты согласишься, тебя будет тренировать юный Мизуира. Я согласна. Моментально согласилась она и с решимостью в глазах. Мелисса, ты уверена? Спросил Дэйв, переживая за свою дочь, правда, в мыслях Он был рад, что она унаследует силу своего лучшего друга. «На все 100», — ответила она, мимолетно взглянув на меня. «Прямо сейчас передавать причуду опасно. Тебе нужно минимум год тренировать физическое тело, чтобы один за всех не разорвал тебя на части». Придирчиво осмотрел я ее. «Ау», — уже не так радостно ответила она. «И давайте не будем забывать, что сейчас здание штурмует полиция, и вам профессор Шилд грозит тюремный срок за предумышленное содействие в организации захвата с заложниками и кражи казенной разработки». Обрадовал я предстоящими фактами, понурых дочь и особенно отца. «Но не переживайте, у меня знакомый, а у него тоже есть знакомый, только адвокат, очень хороший, он вас отмажет, и скорее всего, сможет сбить наказание до штрафа, с большим количеством нулей. С этим я разберусь. Недавно я прибавил к своему капиталу большую сумму денег, так что штраф я оплачу». Успокоил я их. Тут я немного приврал. Адвокат есть у Рики, но раз он служит мне, значит и адвокат тоже мой. «Спасибо за все, спасибо, Акира». Искренне поблагодарила меня Мелисса и крепко сжала в объятиях. «Такой благородный поступок. Пусть и юн, но уже настоящий герой». Похвалил меня всемогущий, перейдя в накачанную, геройскую форму и положив руку на плечо лучшего друга. А профессор Шилд, наблюдая за нашими обнимашками, в голове думал, что был бы не против, если я стану его зятем. Так и закончилась поездка на Исланд. Из-за инцидента организаторам пришлось прекратить туристические походы, чтобы не всплыло еще больше фактов из нападения в интернет, и как их защиту, которой они так бахвалятся, с легкостью взломали. Из-за этого всем студентам пришлось скоротечно покинуть остров с грустными минами. Так как Мелисса еще не окончила школу, тренироваться со мной в Азии не получится, но и возвращаться в Америку не может ввиду новых обстоятельств с один за всех. Я предложил Дэвиду перевести Мелиссу на домашнее обучение, я поднатаскал бы ее по предметам, совмещая с тренировками, и так как жилья у Шилдов в Японии нет, я предложил ей жить у меня. Дэйв согласился и добавил, что Мелисса приедет, как только он решит все вопросы с законом. Поскольку девочки были не в самом лучшем настроении после испорченного вечера в Экспо и испорченных курортных каникул, я решил сбавить градус огорчения и позвал девочек на вечеринку у меня дома, в свой новый, шикарный особняк, чему все очень даже были рады. «Юху, мы в доме, у богатого бабника», — громко воскликнула Мина, одетая в джинсовые шорты, майку и курточку поверх. «Ашида, это обидно. Богатые, не люди что ли?» — возмущенно сказала мама. «Что так, то из богатой семьи, а тут красиво, и по размеру не отличается от нашего особняка. У тебя хороший вкус, староста. Вот мажорка», — тихо проговорила Джира. «Итак, с чего начнем?» — обернулась Киёко в мою сторону. «Может, посмотрим кино в домашнем кинотеатре?» — предложил я, приобняв Сёко и Цуку, и погладил обоих за бедро. «О, обожаю кино, особенно романы», — обрадовалась Хагакуры, которую я позвал с нами. «Да пофиг, давайте уже чем-нибудь займемся», — фыркнула Кацуки, что сегодня почему-то оделась в толстовку, скрывающую ее красивую фигуру. «Пойдем смотреть кино», — выкрикнула Ачика на позитиве, и ее поддержала такая же жизнерадостная Мина. «Акира, ты снова хочешь меня, но у меня и так там все растянуто с прошлого раза», — огорчила меня Ицука, когда я погладил ее и Сёко киски. Говорила она тихо, чтобы девушки не услышали. «Я не против, правда, я тоже устала, но для тебя, любимый, сделаю что угодно», — с голосом, полным ярких чувств, добавила Сёко. «Сегодня вы отдыхаете, развлекайтесь». Отпустил я их осмотреться по особняку, напоследок ущипнув каждую по заднице. «И вращенец, ква», — заметила мои движения Цую, которую я тоже пригласил, ведь и на нее имею планы. «Домашним кинотеатром я не пользовался в принципе, как и всем домом, я ведь его недавно купил. Девушки решили посмотреть фильм ужасов, я отговаривал их, чтобы им потом не снились кошмары по ночам, но меня не послушали, и в результате я имею вот что». И испуганно жалась ко мне со спины Ачика, тыча мне в спину грудями, при этом сама ничего не видя, так как девочки вырубили свет в комнате, для пущей атмосферы. «ПФ, вообще не страшно», — храбрилась Мина, но сама прижалась ко мне сбоку, и когда выскакивал скример, испуганно прятала лицо в моем плече. «Я немного испугалась», — сказала Цую со своим обычным покерфисом. «А я говорил, не ставить хоррор. Чего вы вообще боитесь? Тут эффекты настолько дешевые, на это даже стыдно смотреть». Раскритиковал я этот фильм, Тут и сюжет далеко не лучшего качества, пара поехала отдыхать на озеро, а в итоге за ними гонится чудовище, с лицом то ли динозавра, то ли неандертальца. Да, со спецэффектами явно продешевили, согласилась отсиживающаяся рядом Джира. Зато какая романтичная пара в главной роли, чувственно проговорила мама, мельком глянув на меня. Стрёмный фильм, придирчиво проговорила Кацуки и ни с того ни с сего, решила сесть мне на колени и вдруг дернулась, ощутив, как что-то давит ей в промежность. Что это? Дотронулась она до выпирающего из штанов стояка, и по расширяющимся глазкам, можно понять, Кацуки догадалась, до чего дотронулась. «Я пойду приготовлю нам закусок, Кацуки мне поможет», вдруг сказал я и, подхватив Кацуки на руки, все равно же в темноте никто не видит, побрел на кухню. «С чего это я должна готовить жратву твоим курицам?» Насупилась она, напоминая злобного хомяка, пока я нес ее на руках по холлу. «Кацуки, научись понимать намеки. Если ты не забыла, я обещал тебе заняться кое-чем приятным. Напомнил я, что было в башне Иикспо. Создать конструкцию, клон. Сотворил я из псевдоматерии синюю светящуюся оболочку, внешне имитирующую меня, и он и клон отправился на кухню готовить еду под моим управлением. Ты и клонировать себя умеешь? Это не совсем клон, а скорее марионетка, которой я могу управлять дистанционно. Настоящий клон должен обладать сознанием, идентичное оригиналу, а у этой оболочки собственного разума нет, ответил я, направляясь к спальне. Ты хочешь секса со мной? Поняла, куда я ее несу и зачем? А ты думала о чем-то другом? Ты даже не представляешь, как давно я хотел наказать одну стервозную блондинку. Оскалился я, и, войдя в комнату, уложил Бакугоу на кровать, и попутно раздевался, начав с футболки. Ты давай, тоже раздевайся, не мне одному же голым щеголять. Почему я не сопротивляюсь? Сняла толстовку Кацуки, под которой у нее было только бюстгальтер, правда по размерам, он больше напоминал купальник. Потому что ты хочешь меня, ровно столько, сколько и я хочу тебя. Вон, ты даже оделась так, потому что хотела близости со мной. Ты меня бесишь. Огрызнулась она и продолжила раздеваться. Знаю. Уложил я ее на кровать и лег рядом с ней. Раньше и ты меня раздражала, но ненависть легко может перерасти в любовь. Да когда ты заткнешься? Соединила она наши уста, чтобы не дать мне говорить. Целовались мы долго, из-за подгорающего характера Кацуки и ее вечного желания быть первой, она не отпускала мои губы, до тех пор, пока ей стало нечем дышать. Ха-ха, твою мать, я думала, что сдохну. Тяжело отдышалась она, а у нее между под стала стекать влага.